Глава 12. Рандеву с охотником за уботами. В качестве командира весьма результативной подлодки германских Кригсмарине я отправил на дно десятки кораблей противника и сотни человек из их экипажей. Что ж, на войне как на войне, и я был десятки раз на волосок от соленой забортной смерти. Но даже в самом причудливом сне или галлюцинации от кислородного голодания не могло мне привидеться, что я стану участником весьма странного прожекта по улучшению человеческой породы, причем участником столь активным. Впрочем, сеньорита Чиора не оставила мне выбора. Да и какой мужчина смог бы устоять перед такой красавицей? Послевкусие от близости с ней было похоже на медленно ускользающий аромат драгоценного вина. Уже перед самым выходом в море, на обновленном свежей краской цвета нуар Чиндлере, я, словно влюбленный гимназист, принялся кропать чувственные графоманские вирши в стиле Бодлера. Что-то вроде «Мне снился сон, и дивный, и печальный, как будто был я соблазнен богиней, сошедшей с белоглавого Олимпа. С кем из бессмертных жен я неге предавался? За что такая честь мне, бедному, не знал я? Как и не знал я имени богини, быть может, Рея или Персефона? Я плыл, как челн по волнам сладострастия, под звуки стонов чудной райской девы. Туманны сны, бегущие с рассветом, и память их хранить не обещает. Лишь помню губы, пахнущие медом, и запах гроз, сочащийся из лона». О весьма утилитарной подоплеке своего очень краткого и настолько же мимолетного романа я старался не думать. Моя жизнь и жизни моих товарищей стоят недорого. Они могут оборваться в любой момент. А тут вздумалось некой таинственной группе высоколобых мужей улучшать человеческую породу, увеличивая какую-то там кроманьонскую наследственность. Им плевать на войну. Они выискивают подходящих индивидов, рыская по всей планете, словно чокнутые энтомологи в поисках редких жуков и бабочек. Так и сачок с лупой им в помощь. Мне же, скромному немецкому моряку с графской родословной, чтоб ее, хотя бы будет что вспомнить в крайнюю минуту. В двери моей каюты постучали. Вошел вахтенный офицер, мой младший помощник Йоган. «Господин корветтен-капитан», — доложил он, — «к нам на борт просится какой-то местный. Документы у него в порядке, он начальник санитарно-эпидемической службы порта. Принес какие-то медицинские бумаги и говорит, что непременно требуется ваша подпись». «Ну, подпись так подпись. Досмотри его и проводи ко мне в каюту», — приказал я. Вскоре вновь постучали, и в мою крохотную каюту вошел, практически не оставив мне свободного места, огромный широкоплечий великан. «Добрый день, Отто!» – прогудел здоровяк и снял с головы светлую парусиновую шляпу. «Ну вы и живете, господа подводники. Это же просто какая-то сусличья нора, а не каюта». Агалав, а это был именно он, сочувственно тряхнул длинными светлыми волосами до плеч и продолжил. «Не хочу тратить зря ваше и мое время, Отто. Вот письмо от моей сестры Чаоры Алоры. Прочтите его и объявите свое решение». Я распечатал конверт и быстро пробежал глазами короткое письмо. Написано оно было хоть и неважным почерком, но по-немецки. Прочитав и уснив прочитанное, я с изумлением и негодованием посмотрел прямо в немигающие, светло-голубые глаза Галафа. «Да вы в своем уме, профессор? При всем уважении к вашей красивой сестре. О чем она просит? Чтобы я позволил вам лезть к себе в голову и сотворить с собой какие-то мутные мозгоправские фокусы? Идите вы ко всем чертям, господин ученый!» И я гневно указал Агалафу на двери. Великан виновато вздохнул и, склонив надо мной свой львиный лик, негромко ответил. «Вы уж простите, граф, но, похоже, у нас с вами нет выбора. Обещаю, вам эта процедура не повредит. В конце концов, это всего лишь временная блокировка памяти». Профессор наклонился еще ниже, и я почувствовал, как в меня входит сон. Бледно-голубые глаза заполнили все видимое пространство. Зазвучал мощный, как океанский прибой, шепот. «Чаора, Алора! Чаора, Алора!» Мы уже почти в сутки в походе, а это чертово похмелье никак не проходит. Надо меньше пить на заходе в порт, господа моряки. Надо меньше пить. Эх, поспать бы еще пару-тройку часов, и что все было тихо там наверху. Ну вот, похоже, накаркал. Над самым ухом, возле узко, как ложе монашки койки, тревожно завибрировал зуммер телефона внутренней связи. Голос старпома Шульца глухо прогутел в тяжелой оцинкованной трубке. «Отто, слева по курсу в полутора милях крупная цель!» Я не мешкая ответил. «Тебя понял. Погружаемся на перископную глубину!» И поспешил в командирский отсек. Привычно потерев бронзовый ободок окуляра перископа, чтобы сделать его теплее, я прильнул к нему правым глазом. Действительно, есть цель. И уже почти на траверзе, под углом 85 градусов по отношению к нашему левому борту. До этого момента мы шли на чистый норд. Я скомандовал лево на борт и взял курс на цель. Дистанция до объекта быстро сокращалась. Передо мной, словно из-под воды, вырастали верхушки мачт и сами мачты, вооруженные сероватыми под цвет пасмурного дня парусами. Впрочем, трехмачтовый парусник имел паровую машину. На это недвусмысленно намекала небольшая, но обильно чадящая черная труба, воткнутая между второй и третьей фокобизань мачтами. На корме трехмачтовика вызывающе развивался британский флаг. Сэр Юнион Джек собственной персоной. Судно имело сугубо штатский вид. На палубе возились мешковатые и явно немолодые моряки. Это была старая, торговая, но в любом случае неприятельская посудина, а посему подлежала потоплению. Кроме того, водоизмещением она была не менее 5000 тонн и шла, судя по осадке, в высоте надводного борта с грузом. Я дал команду на всплытие и вызвал в командирский отсек сигнальщика. Предстояла обычная процедура. Сигнальщик в условиях хорошей дневной видимости должен был передать с помощью международного флажкового семафора, что на то, чтобы спустить шлюпки и покинуть их музейную редкость, я даю команде британца 20 минут, после чего судно будет мною потоплено. Иногда неприятельские моряки мешкали и не укладывались в назначенное время, а посему приходилось ждать, пока последняя спущенная шлюпка отойдет на безопасное расстояние, чтобы издали скорбно созерцать убиение родного корыта. Мы всплыли в трехкабельтовых от парусника. Матрос-сигнальщик, а по совместительству и моторист, поднялся по скобам, приваренным к внутренней части ограждения рубки на самый ее верх. Теперь его ноги, обутые в матросские ботинки с резиновыми черными калошами, оказались на уровне моего лица. Парню едва исполнилось 20. Он только пару месяцев назад закончил учебку для подводников, и это был его первый боевой поход. К тому же он был моим тезкой, и ребята прозвали его Отто-младший. Мальчишка страшно смущался и краснел, как девица. Но, по-моему, ему было приятно. Подражая товарищам, Отто пытался отпустить бороду на время похода, но на его щеках образовалось лишь рыжеватое и клочковатое недоразумение. Младший закрепился ногами в специальных скобах ограждения фальшборта и принялся семафорить англичанину, лихо орудуя красными флажками. Однако Томми заметил нас раньше, и я, прильнув к окулярам своего цейс-марины, вдруг увидел странную картину. На верхнюю палубу британца, как черти из табакерки, выскочили с десяток молодых и прытких с военной выправкой моряков. Они без суеты и быстро делали свое дело. У небольшой ржавой надстройки, что располагалась ближе к носу, вдруг упала передняя переборка, и на божий свет, как по рельсам, выдвинулось 100-миллиметровое морское орудие. Эта штука, к тому же, вращалась вокруг своей оси на турели. Пушка сияла свежей светло-серой краской. Ее длинный ствол шевелился как живой, поднимаясь и словно приветствуя явление нашего убота. Я машинально скосил глаза вниз на мокрую палубу Чиндлера. Там красовалась наша 100-миллиметровка, как родная сестра, похожая на англичанку. Правда, в отличие от своей серенькой британской сестрицы, наша девочка была смоляной брюнеткой. Я-то, морской мудак Пимель-Марине, самоуверенно планировал воспользоваться ею минуток так через 20, когда обмочившиеся со страху англичане отойдут на шлюпках подальше от борта своей рухляди. И казалось, проучили меня американские летуны с историей с Лаконом, отбомбились по Чиндлеру, невзирая на полную палубу спасающихся гражданских и раненых солдат, своих же союзников. Не побудило их к милосердию и растянутое белое полотнище с красным крестом. Чего уж удивляться, что гордые бриты используют шулерские приемы. Такие, к примеру, как этот парусник-ловушка, охотник за уботами. Понятное дело, на одних благородных традициях великую империю не построишь. Все эти мысли пронеслись у меня в голове, пока я подавлял бешеное желание скомандовать срочное погружение. Однако, шайза кашалота, времени уйти от обстрела прямой наводкой у Чиндлера явно не было. Когда прозвучал первый выстрел с англичанина, Отто-младший так и стоял надо мной, растерянно опустив руки с флажками. Через мгновение я услышал свистящий шелест пролетевшего прямо над рубкой снаряда. Сигнальщик вдруг зашатался, словно раздумывая, куда ему лучше упасть, на меня или все же вниз под рубку. Через долгие полторы секунды тело Отто-младшего глухо ударилось о палубы. Ни головы, ни шеи у мальчишки не было. Из округлой, с рваными краями дыры между плеч, пульсирующими толчками фонтанировала кровь, показавшаяся мне темнее черной нефти. Рядом, не обращая на конвульсирующее, обезглавленное тело внимания, работал орудийный расчет нашей пушки. Ребята успели расчехлить нашу девочку и уже подтаскивали с нижней палубы деревянный брикет со снарядами. Беда в том, что первый выстрел они могли произвести не раньше, чем через 20-30 секунд, в то время как Томми уже пристрелялись, и на перезарядку им нужно было всего 5-6 секунд. Первый снаряд, обезглавивший младшего, прошел над лодкой с перелетом. Второй, ударившись о воду, взорвался в полукабельтове от нашего борта, окатив водой всех находящихся на палубе. Мне на моей верхотуре тоже изрядно досталось соленой водицы. Еще хорошо, что болванка была не осколочной, а бронебойной. В этот момент из растопыренной дырки бронзовой говорилки раздался трубный глаз Шульца. «Носовой торпедный к пуску готов!» «Как же хорошо иметь толкового старпома!» — пронеслась в моей голове радостная мысль. «Пуск!» — почти сорвавшись на истеричный фальцет, проорал, скомандовал я. Из носового, мелькнув в воздухе темно-синим дельфином, выскочило длинное тело торпеды. Плюхнувшись в воду, она устремилась к англичанину, оставляя за собой пенный бурун. Тот почти застопорил ход, чтобы дать возможность своим артиллеристам вести прицельный обстрел нашей подлодки. Его подвела самоуверенность, хотя машину он предусмотрительно не остановил. Брит не мог знать, что на борту обманутой им германской субмарины обретается в качестве старпома такой бывалый рыжий лис, как старина Шульц. На мостике британца увидели пуск торпеды и судорожно попытались сманеврировать, дав передний ход. В результате третий выстрел уже пристрелявшегося по нам орудийного расчета благополучно ушел в молоко. Наш 7-метровый электрический презент на скорости 25 узлов вписался в борт парусника как раз в районе чадящей короткой трубы. Не иначе зашел прямо в гости к паровой машине. Зрелище было адское. Чудовищная сила, сдвоенный взрыв 280 килограмм германского тротила и английских паровых котлов даже на расстоянии нескольких кабельтов едва не контузил меня и находившийся на палубе моряков. Перед нами бушевал огонь, смешанный с дымом и белесыми клубами пара. Когда ветер слегка прояснил горизонт, парусника мы больше не наблюдали. Море было усеяно горящими и дымящимися обломками. Все, что осталось от незадачливого охотника за уботами.